Глава 25. И тут произошло то, чего никто из них даже не ожидал. Засохшие сухоцветы, которые стояли в затейливой композиции на столе, внезапно превратились в живые цветы и дивно заблагоухали. Действительно, улыбка хозяина Ибварка творила чудеса. Даже сухие цветы распустились от его проявления добра. Элизабет удивленно посмотрела на них и перевела взгляд на Грегхэма. Однако его реакция ее совсем не обрадовала. Внезапно он осознал, что его общение с Элизабет приводит к неожиданным и нежелательным изменениям в его душе. Это надо же! Он улыбнулся! Неслыханный беспредел! Да как он посмел поддаться мимолетному настроению! Чертыхнувшись, Грегхэм резко развернулся и широким жестом запахнул плащ. Вихрь закружился в том месте, где только что стоял злой господин, а через мгновение на этом месте уже никого не было. Элизабет замерла от неожиданности. Чего теперь ожидать? Беседа оказалась незаконченной. Девушка так и не договорилась по поводу того, чтобы к ней допустили Лори. Лис на всякий случай оглянулась по сторонам, проверяя, а вдруг Грегхэм все еще и в ее комнате. Хотя, чего и следовало ожидать, его нигде не оказалось. Элизабет подернула плечами и села прямо на пол. Непонятно, что ей делать теперь? Просто есть, пить и дожидаться неизвестности? Внезапно девушку осенило. В ее комнате не было даже намека на ванну и туалет. Да уж, здорово, ничего не скажешь. И что теперь делать? И Грегхэм совсем не кстати исчез. Обидно, что она раньше не подумала о столь необходимых вещах и не сказала об этом хозяину замка. Элизабет раздосадованно хлопнула ладонью по ковру. Что ни говори, а положение у нее из ряда вон выходящее, и что делать непонятно. Девушка нехотя встала и опять прошлась вдоль стен. С момента последнего осмотра ничего не изменилось. Заняться было нечем, поэтому она опять обратила свой взор к книгам. Вытащив наугад первую попавшуюся, она села в глубокое кресло у камина, подвинула поближе к себе подсвечник и углубилась в чтение. На страницах книги оживали немыслимые образы колоритных персонажей, и сюжетная линия переплеталась столь затейливо, что невозможно было угадать, чем же закончится этот роман. И если бы Элизабет не оторвали от чтения, то она обязательно бы узнала концовку книги. Однако чтение было прервано какой-то непонятной вознёй, и чей-то писклявый голос возмущенно требовал свободы. От неожиданности девушка выронила книгу из рук и резко обернулась на непонятные звуки. Недалеко от нее стояла величественная фигура Грегхэма. Лицо было сковано маской холодности и безучастия. Элизабет быстро встала и вызывающе посмотрела в глаза своего тюремщика. В них она не увидела ничего, кроме решимости заставить ее подчиниться его воле. Однако не все так было плохо, потому что писклявый голос, который не прекращал возмущаться, никак не мог принадлежать Грегхэму. В этих знакомых нотках Элизабет безошибочно узнала Лори. Мышка была с Грегхэмом. Элизабет радостно воскликнула. «Вы принесли мне Лори? Спасибо вам огромное!» «Не стоит благодарностей», — холодно ответил колдун. «Я просто выполнил свое обещание». С этими словами он протянул девушке белый мохнатый комочек. Элизабет просто выхватила у него Лори и прижала мышку к груди. Слезы счастья брызнули из глаз девушки. Она то прижимала к себе белую любимицу, то начинала отчаянно целовать ее розовый носик и ушки. Лори даже потеряла дар речи, а Грегхэм молча наблюдал за сценой встречи двух столь непохожих друг на друга подружек. Однако он не мог себе позволить долго любоваться на это излияние нежностей и довольно резко прервал трогательный момент встречи. «Дорогуша», — не скрывая фамильярности, обратился он к Элизабет, «я думаю, что ты поняла, что если быть покорной, то можно многого добиться. На твоем месте я бы сделал выводы. Твое противостояние моей власти мне откровенно не нравится, и потому я хочу, чтобы ты поняла, что я такой же человек, как и все остальные. Как и любому человеку, мне не нравятся те, кто вступают со мной в открытый конфликт. И я, как любой человек, могу относиться с симпатией к тем, кто относится ко мне с уважением. Хочу, моя дорогая, чтобы ты, как будущая моя жена, хорошенько поняла это». Элизабет потупила взор. Ответить на это ей было просто нечего. Да и что тут можно было сказать? В ее же интересах проявлять покорность и послушание. Иначе планы по прочтению седьмой книги могут измениться. Грегхэм, расценив ее молчание и опущенный взор как покорность и смирение, ухмыльнулся и тут же решил проявить неслыханную заботу. «Милая, тебе ничего не надо? Тебя все устраивает? Может быть, прислать слуг или принести что-то?» В тот же миг девушка просто оцепенела от такого проявления опеки. Она в течение нескольких мгновений даже не нашлась, что ответить. Однако самообладание вернулось к ней довольно быстро, благодаря легкому покусыванию Лори. Мышка давала понять, что времени на бесполезное молчание нет. Надо пользоваться моментом и просить что-нибудь, пока есть такая возможность. «Да, конечно», – спохватилась Элизабет. «Я не обнаружила ванны и туалета». Не успела она замолчать, как Грегхэм тихо чертыхнулся и пробормотал. «Сам мог бы об этом догадаться». После этих слов он выкрикнул странное длинное слово, которое Элизабет не смогла разобрать. Звук был довольно непривычным для ее уха, сочетающий в себе шипение, придыхание и рокот. Итогом этого заклинания явились двери, очевидно ведущие в ванну и туалет. Галантный жест Грегхэма в сторону двери подтвердил предположение Лиз. «Благодарю вас», – девушка слегка склонила голову в благодарном кивке. «Не за что», – последовал ответ. «Кстати, если тебе понадобится еще что-то, то достаточно будет просто громко позвать меня. Также хочу сообщить, что приготовления к свадьбе идут полным ходом. Надеюсь, что эта новость придется тебе по душе. Свадьба состоится в ночь восхода Черной Луны». «Простите, а что это за восход и когда он будет?» – вмешалась в разговор Лори. Грегхэм посмотрел на мышку уничтожающим взглядом с примесью брезгливости, но все же ответил. «Восход Черной Луны всегда предвещает благоприятные события в судьбе Ибварка. Он случается раз в 10 лет». Сердце Элизабет пропустило удар. «Так что же это получается? Значит, ей придется не весть сколько времени сидеть в заточении в этой комнате до тех пор, пока эта самая луна не соизволит взойти». Такое положение дел совсем не радовало девушку. Ей хотелось как можно скорее покончить с прочтением седьмой книги и покончить с властью зла. Лис не смогла сдержать свои эмоции и в отчаянии воскликнула. «И как долго ждать этот восход? Неужели нельзя раньше совершить ритуал бракосочетания?» От ее слов у Лори глаза просто полезли на лоб, а Грегхэм лишился дара речи. Уж чего-чего, а такого рвения от Элизабет никто не ожидал. Если Лори продолжала непонимающе смотреть на Лис, то колдун довольно быстро пришел в себя. «О, дорогая!» – чувственно воскликнул он. «Не стоит так беспокоиться. Восход Черной Луны должен случиться через 5 дней. Я счастлив, что ты разделяешь мое стремление сочетаться браком перед чашей событий и лицом моих подданных». Элизабет с трудом привела свои мысли в порядок и улыбнулась волшебнику, вложив в свою улыбку все обаяние и кокетство. В ответ она получила взгляд, полный надежды и любви. Любви? Элизабет даже не поверила своим глазам, но, тем не менее, она не могла ошибиться. Глаза волшебника горели любовью. Это настолько смутило девушку, что она даже отшатнулась. Ей хотелось убежать, умереть, раствориться в небытие, но только бы не видеть ненавистного ей колдуна, который только и ждет, чтобы жениться на ней. Однако разум диктовал свои правила. Повинуясь велению разума, Элизабет сделала вид, что просто покачнулась, и тут же вновь улыбнулась, проявляя кротость. Грегхэм довольно ухмыльнулся. И все же от проницательного взгляда колдуна не ускользнуло то, что девушка неискренне улыбнулась в ответ на его пылкий взгляд. Он, как влюбленный мальчишка, решил отомстить ей мелкой пакостью. «Кстати, я думаю, что тебе не безразлична судьба моего младшего сына», – неожиданно произнес волшебник. Элизабет напряглась, как натянутая струна. О чем и говорить. К разговору о судьбе Джека она совсем не была готова. Лиз 10 раз изменилась в лице, прежде чем попыталась изобразить на лице равнодушие. Ее сердце так бешено колотилось в груди, что бедной девушке казалось, будто этот грохот слышен во всем замке. «Так вот», — продолжил Грегхэм, делая вид, что не заметил перемены в состоянии девушки, «он, так же, как и ты, находится в потерянной комнате. То есть точно в такой, в какой находишься ты. Таким образом, я могу быть уверен в том, что он не начнет колдовать во вред мне, не попытается освободить тебя, не попытается сбежать, да и вообще, чтоб ничего не предпринимал. Его невеста с нетерпением ждет восхода черной луны, так как наш с тобой обряд душесоединения и обряд Джека с Лили пройдут одновременно». Лиз замерла, глядя на собеседника остекленевшими глазами, а он продолжил. «Не могу сказать, что Джек ведет себя смирно. Вначале он пытался усыпить мою бдительность, показывая всем своим видом, что он целиком и полностью на стороне зла, но он не смог провести меня. Я понял, что после смерти его первой жены он опять встал на тропу добра. Поэтому у меня просто нет выбора, и я должен женить его на уроженке Ибварка. Это пойдет ему на пользу». Элизабет жадно втянула воздух. Ей показалось, что он обжег легкие, но она нашла в себе силы кивнуть головой и произнести: «Это весьма мудрое решение». Грегхэм впился в нее изучающим взглядом и хохотнул. «Ты тоже можешь не стараться изображать безразличие к нему. Я прекрасно понимаю, что ты по-прежнему его любишь. Эта мысль причиняет мне боль, но утешает другая мысль, что после свадьбы ты будешь моей и душой, и телом, и никакой Джек не будет больше существовать для тебя. Так что, любовь моя, ты должна понимать, что после свадьбы ты, независимо от своей воли, будешь безраздельно любить меня и только меня. Поэтому, если сейчас у тебя душа в смятении, то продолжаться этому недолго. Все закончится хорошо». «Хорошо для меня или для вас?» — зло прошипело сквозь зубы Элизабет, забыв о том, что должна быть доброй, нежной, ласковой. «Ну-ну-ну! Что ж это ты так в лице изменилась?» — ядовитым голосом произнес Грегхэм. Он неторопливо подошел к Лиз и взял ее за подбородок, пристально глядя в глаза. «Ох уж это ваша любовь! Ну что ты в нем нашла? Он просто сопливый мальчишка, ни на что негодный волшебник и даже не наследник трона Ибварка. Твоим мужем должен стать достойный человек. Ты станешь повелительницей страны зла. Неужели ты не понимаешь, что такой брак сделает тебя счастливой? Я сделаю все возможное, чтобы ты была счастлива». Смягчил он свой тон и неожиданно произнес: «Неужели ты не понимаешь, что я люблю тебя?» В тот же миг, бросив прощальный взгляд на Элизабет, Грегхэм резко развернулся на каблуках, быстрым движением запахнув свой плащ, и тут же исчез, как будто его и не было. Очевидно, он посчитал, что и так слишком много сказал, и своим исчезновением он дал понять, что не намерен продолжать разговор. Лори, до этого момента молча сидевшая в ладони Лиз, больше не смогла сохранять молчание. Она ловко вскарабкалась на плечо девушки и нежно прижалась к ее лицу. Обхватив лапками щеку Элизабет, она приникла к девушке и пропищала нежным голоском, срывающимся на слезы: «Как же я рада, что мы с тобой вместе! Я просто не верю своему счастью! Лори, миленькая, я очень сильно соскучилась по тебе!» Не пытаясь сдерживать слезы радости, ответила ей Лиз. «Ты даже не представляешь, как я переживала за тебя!» «А я за тебя!» — призналась мышка, украдкой утирая слезы кончиком хвоста. Девушка прижала к себе белый пушистый комочек и облегченно вздохнула. Ее подружка была рядом, а вместе им все беды нипочем. Хотя мысль о бедах довольно быстро отрезвила девушку. Она села в кресло и посадила Лори на колено. «Ты даже не представляешь, как мне тяжело думать о том, что скоро стану женой Грегхэма», — призналась она. «Ты сама приняла такое решение», — незамедлительно ответила Лори. От этого на сердце Лиз стало еще тяжелее. Хоть это и ее собственное решение, но продиктовано оно было необходимостью. Увидев печаль в глазах девушки, Лори тут же попыталась ее ободрить. «Горевать пока рано. Может, еще все обойдется». «По-моему, на это глупо надеяться, так как если свадьбы не будет, то моя жизнь закончится в гнилостных казематах на Римета. Хотя еще неизвестно, что лучше – пожизненное заточение в тюрьме или свадьба с Грэгхэмом». «Ну, не настолько же он мерзкий, чтобы внушать отвращение», – отметила Лори. «В моем понятии – мерзкий», – горестно призналась девушка и провела кончиком указательного пальца по спинке своей мохнатой любимицы. «Надо во всем искать положительные стороны», – не унималась Лори. «Раз решение принято и изменению оно не подлежит, то стоит подумать о том, что Грэгхэм довольно представительный, симпатичный мужчина, очень влиятельный волшебник, правитель страны. Думая о том, сколько радости принесет ваш брак народу Ибварка. Многие давно устали от власти зла, так что такая добрая правительница, как ты, станет для большинства даром судьбы. Грэгхэм станет более добрым и станет править страной по-другому. Помнишь, с каким теплом люди отзывались о его покойной жене и говорили о том, какие это были хорошие времена? Что и говорить, хоть все уроженцы Ибварка по зову крови должны быть злыми, все же в них есть задатки добра, которые стремятся сделать людей мягче и добрее. Это немаловажный повод, чтобы согласиться стать женой Грэгхэма». В воздухе повисло напряженное молчание. Обе собеседницы понимали, что все сказанное никак не может поселить любовь к Грэгхэму в сердце девушки. А что может быть хуже, чем выйти замуж за нелюбимого человека? Внезапно Лори подпрыгнула и громко пискнула от посетившей ее мысли. Она нервно забегала по подлокотнику кресла, пытаясь сформулировать пришедшую на ум мысль. «Лис, ты даже не представляешь, насколько правильным было твое решение выйти замуж за Грэгхэма!» Проглатывая в спешке слова, пропищала Лори. «Как раньше мне это не приходило в голову! Лис, твоя свадьба – очень важное событие для Ибварка, Кровби и обычного мира!» Девушка недоуменно уставилась на мышку, которая, подпрыгивая от напряжения, пыталась поделиться своими соображениями. «После вашей свадьбы Грэгхэм перестанет быть настолько злым. Он перестанет терроризировать свой народ, перестанет думать об уничтожении Кровби и порабощении обычного мира», — на одном дыхании выпалила Лори. «И потому тебе не надо будет читать седьмую книгу». Последние слова мышка просто выкрикнула и без сил повалилась на колени Элизабет. Застывший взгляд девушки говорил красноречивее слов. Она начинала понимать правоту зверька. Действительно, раз не удалось разрушить чары книг, прочитав их все, то своим замужеством Элизабет все равно достигнет поставленной перед ней цели. Она обезвредит зло. Как она сразу не подумала об этом? Если решение выйти замуж за повелителя тьмы было продиктовано желанием достичь седьмой книги, то теперь стало абсолютно ясно, что читать книгу вовсе не обязательно. «Лори, ты даже не представляешь, какая ты умная!» — ахнула девушка. «Почему это не представляю?» — самодовольно ухмыльнулась мышка. Девушка улыбнулась. Лори, как всегда, была в своем амплуа. Но это не мешало девушке любить этого самовлюбленного зверька. После слов Лори Элизабет воспряла духом, понимая абсолютную правоту мохнатой подружки. «Честно говоря, в последнее время я начала сомневаться в правильности своего выбора, потому что усомнилась в том, что смогу добраться до седьмой книги. Тоску нагонял и тот факт, что после смешения душ я могла не захотеть читать книгу, чтобы не навредить любимому муженьку. Это меня очень пугало, потому что все планы по спасению Кровби и обычного мира рушились моментально. Но ты права, после свадьбы книгу даже не придется читать, так как все само собой изменится». Лори, очень довольная собой, величественно подняла хвостик и изящно изогнула его. И как только такой умной и сообразительной мыши это не пришло на ум раньше. Зато теперь она по праву могла гордиться собой, тем более что понурый вид хозяйки сменился на уверенный и ободренный. «А как же Джек?» – спохватилась Элизабет. «Он будет вынужден жениться на нелюбимой лишь потому, что хотел спасти меня, иначе он бы сейчас находился в Кровби». «О чем ты говоришь?» – вспылила Лори. «Да если бы не он, то ты и вовсе не оказалась бы вмешанной во все эти передряги. — Так ли? — усомнилась Лис, глядя на мышку. — По-моему, ты забыла, что ты также принимала активное участие в моем вовлечении во все происходящие события.